Здравствуйте. Алло, Михаил, это вы? Да, это я. Я ваш телефон нашел на гей-сайте, как бы я хотел с вами познакомиться, это возможно? Угу. Хуй ты мне пососать не хочешь? Хочу, да, это мое желание. Ну вот, блядь, приезжай к коричневым воротам, блядь, куда? Ну ты меня туда пососешь. А ты меня... сказал, бери меня назад, приезжай. Ты меня будешь ждать? Да, конечно, я тебя уже жду. А ты разделся уже? Я уже разделся, я уже хуй свой оголил, чтобы ты его покасал. У тебя есть какие-нибудь игрушки, может, специальные? Тебе в жопу только, блядь, арбалет запихать, понял, блядь? Нет, я активный гомосексуалист. Ну ты, блядь, пассивный будешь со мной, понял, блядь? Да уебище, ладно, блядь, ну, ебаная. Ну если ты такой активный... Ну, блядь, вот я вот не понимаю, тебе заняться нечем, блядь, у тебя работы нет или еще чего-то, блядь, или мозгов нету. Ну чего ты ругаешься? Ну давай потом. Я, блядь, сейчас на тебя так поругаюсь, ты понял, блядь, уебище, блядь, еще раз мне позвонишь, я тебе сказал, я тебя найду по телефону, мне это туда не составит. Ты вообще понимаешь, с кем связался, блядь, еблан кошачий, блядь? С кем? Ты мне расскажи, с кем? Я тебе расскажу, блядь, с кем ты связался, блядь, тебе пизда уже завтра будет, понял? От кого? Алло. От меня лично, блядь. Я лично приеду, блядь, и тебе арбалет в жопу затолкаю, блядь. Чтобы ты, сука, больше не звонил, гондон, понял, блядь? Это так возбуждает, а что еще засунешь? Да, блядь, у тебя жопа потекла, блядь. Да я нет. Я тебе хуй отрежу, понял, блядь, урод? Ну не надо так жестоко, полегче, Мишка. Приезжай, брателло, приезжай, блядь. Приезжай, а посмотрим, у тебя какой ты активный, блядь. Я тебе сказал, блядь. Деревня Назарьева, дом 39, блядь. Приезжай, я тебя, сука, встречу, блядь, так, что ты охуеешь. Так ты из деревни? Как же ты меня найдешь, если ты обычный деревенский парень? Блядь, пиздец, короче. Ты долбоёб, я понял, блядь. Все. Короче, парниш, найди себе, блядь, работу, а? Вот реально, блядь, не заебывай людей. Ты же по хуйне по всякой, блядь. Вот тебе вот тебе заняться нечего, вот честно, сходи подрочи, блядь, порнушку себе включи, подрочи, блядь. Так я уже. В жопу себе, затолкай свой же хуй, блядь, себе затолкай в жопу, да блядь. Подрочи еще, блядь. Иди серединовую женщину, блядь. Займись чем-нибудь, блядь, нормально. Ты вообще, ты понимаешь, блядь? Ты понимаешь, чем, блядь, вот ты вот хуйней просто занимаешься, блядь. Повзрослей уже наконец, а? Ну у меня пока 15, мне можно. Мне похуй тебе сколько лет, понимаешь? 15-16, блядь, ну ты пизды, вот честно. Вот тебе вот если заняться тебе нечем, блядь, вот займись чем-то другим, блядь. Ну вот, я хочу. Рукоприкладывай, блядь, займись над собой. А мне похуй, блядь, что ты хочешь. Давай не будем ругаться. Вот, давай блядь, не будем. Понимаешь, у тебя времени дохуя, я смотрю. И денег, наверное, тоже много на телефоне, блядь. Ну да. Названивай. Рублей 100 есть. Можно позвонить. Рублей 100 есть. Вот, давай мы с тобой поговорим о жизни. Да, ты чем занимаешься? Ты вообще кто такой? Откуда ты мне звонишь? Я школьник, я тебе с мобильника звоню. Школьник, блядь, вот знаешь, судя по голосу, ты нихуя не школьник, блядь. Я вот тебе равняться тупо нечем, блядь. Да ты ладно? Задрот, блядь, ебаный, который, блядь, ну сидит да. В Warcraft играет, блядь, или нехуй делать просто заняться, да, блядь. Да. Вот ничего не позвонить людям. Тебе просто, тебе тупо не с кем общаться, ты понимаешь, что ты задрот сам по себе, блядь. Да. Тебе просто не с кем общаться, и ты названиваешь. Ну да. Ой, у тебя, давай, блядь, удовлетворение от этого. Давай подружимся с тобой. Давай подружимся, приезжай, я с тобой подружусь. Меня Володька зовут, кстати, Мишань. Да, я уже понял, что тебя Володька зовут. Давай подружимся, приезжай сюда. А я у тебя каждый день с утра хлеб покупаю в магазине. Да, конечно, каждый день хлеб. Ты вообще, блядь, знаешь, где я нахожусь хоть? Где? Ебланище, блядь. А, пиздец, ты, блядь. Ты же... Нихуя мне названиваешь, вот ты мне объясни. Это ты мне звонишь, а не я тебе. И телефон мой откуда взял еще раз? Я тебе не скажу. Это секрет. Ты не скажешь, блядь, а я твой телефон быстренько распознаю, откуда ты, а откуда твой телефон. Ты деревенский, ты ничего не сможешь. Я ничего не смогу? Да. О, вперед, блядь, брателло, ты вообще, ты реально, блядь, вот база данных продается везде. Я при желании твой телефон пробью за 2 часа. Они дорогие, я снимал. А, ну ладно, ты блядь, ты вообще не понимаешь. А реально, давай поспорим на сотку, что ты меня не найдешь. Давай поспорим на сотку, что я тебя найду. Вот давай, мы мысленно... Ну, без желания. Просто у меня желания нету, блядь, с тобой долбоебом, блядь, тебя искать еще. Тебе нехуй заняться, да, блядь? Давай. Ты названиваешь. Реально, ты понимаешь, вот ты просто, блядь, ты... Ущербный человек, блядь. Нет, это позор вообще и презрение. Неправда. Ты реально ущербный человек. Но я не ущербный, не надо меня так называть. Ты ущербный. Ты ущербный человек. Да ты, блин, кроме того, что сидеть, названивать, ничего больше не можешь. У тебя нету друзей, у тебя нет никого. Никого нет. Ты сидишь дома, ты сидишь дома и названиваешь посторонним людям. Тебе просто нечем заняться. Ну, ты понимаешь, что ты вот вообще ты никому не нужен. Ты меня уделал. Ты меня уделал. Вот еще. Я тебя уделал, да. Вот ты перед этим смирись. Я не прекращу, ты понимаешь, ты просто, ты просто позорище. Ты, блядь, тебя, блядь, надо от общества. Тебя от общества надо отделить. А, я хватит тебе названивать, а ты мне названиваешь, хватит, еще мне хуйню хватит, говоришь. Унижать и ругать меня, хватит. Что я тебе сделал такого, Миш? Ты ничего сделал, ты мне названиваешь с нихуя просто, да? Я нет, должен у тебя нет, утащить. Ты мне еще рассказываешь то, что. Я тебе названивал. Вот ты, прекращай давай. Ты вот еще сейчас, вот давай подольше поговорим, что тебе больше во власть писала, блядь. Вот ты пиздец, ты вот понимаешь, что ты задрот. Вот ты вот задрот, реальный. Ну, тебе больше заняться нечем, как названивать людям. Так ты уже говорил. Ты что там? Записи, я говорил, я тебе 500 раз это повторю, ты просто задрот. Ну да, да. Ты неудачник, ты задрот, блядь. Ты нахуй никому не нужен. Откуда ты? Ты лошара, блядь. Откуда а мне там есть чем заняться по этой жизни, понимаешь? Я просто сейчас прогуливаюсь, мне хорошо на природе. А ты сидишь дома, блядь, и нихуя не делаешь. Ты только звонишь людям каким-то непонятным. Ты один гуляешь на улице? Ты задрот, понял, блядь? Еще раз мне позвонишь, сука, блядь, я тебя, сука, найду, честно я тебе говорю. Вот я не поленюсь, блядь, я в понедельник напрягу людей, и тебе пизда, понял, блядь? Давай проверим, на интерес. Телефон на тебя зарегистрирован? Нет, мне 15 лет, на папку. Ну, блядь, знаешь, твой папка пизды получит, понял, блядь? А папка у меня боксер, он с топором ходит. Ну, похуй, блядь, у меня папка тоже боксер, блядь. Только я не папку буду вызывать, блядь, а людей посерьезней. Мне похуй, блядь, я с тех арбалетом приеду, нахуй вас всех расстреляю, блядь, расплу, как, блядь, Христа, блядь, на кресте, понял, блядь? У меня метательные ножи есть, я их метать тебя буду.